в некотором царстве, в некотором государстве, посреди города стояло огромное, могучее, красивое дерево. Царь этого государства не очень любил это дерево. Его руки давно чесались срубить его и на этом месте поставить красивую башенку, чтобы обозревать всю площадь и глашатаем с нее возвещать городские указы, и турниры хорошо видно, да и казни строптивых тоже. Но народ любил это дерево, и все празднества, и даже свадьбы проходили около этого дерева. Жители делали подношение духу дерева, и оно верно служило людям, закрывая в зной от жары, расцветая на большие праздники людей и даря им красоту и удивительный аромат. Вдыхая этот запах, люди забывали о своих горестях, а их у них было немало, с таким самовлюбленным и алчным правителем. Улучшалось их здоровье, и голодный желудок, и каждая клеточка тела будто насыщались сытной, вкусной едой. Каждый считал это дерево своим другом, доверяя ему свои тайны, и каким-то волшебным образом их проблемы разрешались снова и снова. И появилось поверье, что это дерево приносит счастье. И потянулся ручеек людской с поклонами да дарами к дереву. И трудилось оно день и ночь, раздвигая пространство, приглашая волшебных существ и ангелов на помощь людям. И дошла весть о людском суеверии до царя. «Как посмели, смерды, не в мою кладовую, а какому-то дереву нести дары, да еще и суда и совета просить!» — воскликнул царь и приказал заковать дерево в цепи, опутать ими весь ствол и запретить цвести и плоды давать. День и ночь трудились кузнецы, создавая в своих кузнях бесконечные цепи. Сердце рвалось от боли за дерево, и не хотелось им этого делать. Но тогда голова с плеч, а за спиной семья и детки малые. И вот одели дерево в цепи. Сам царь присутствовал при действии том и заставлял все ту же затягивать цепи, чтобы прямо врезались в ствол. И назначил стражников, коим велено было мечами срубать цветы, когда они расцветать на дереве будут. И наступила черная полоса в жизни города и простых жителей. Шли они к дереву и пытались цепи подпилить, но заговоренными они были, и не получалось ничего. А дерево продолжало служить людям, отдавая последние капли соков своих не на то, чтобы выжить, а на то, чтобы помочь. И со всей округи собирались люди, услышав, что дерево умирает. И большая их часть шла не за тем, чтобы помочь, а за тем, чтобы взять, пока еще не поздно. Дерево умирало, ему трудно было дышать. Цепи сковывали его сверху донизу. Не хватало воздуха и питания корням из-за огромного скопления людей вокруг. Кто-то сказал из толпы: «Скоро не будет нашего дерева, Раз оно волшебное, нужно взять его часть, и тогда можно все время исполнять свои желания. Что тут началось? Кто-то отдирал кору, кто-то ломал ветки, а кто-то решил, что корни — это самое сильное для талисмана. И такие светлые, хорошие, доверяющие самое сокровенное дереву, с чистыми помыслами и добродетелями, настоящие друзья, как думало дерево, начали его крушить, рвать, пилить, рыть корни, доставляя неимоверную боль не только физическому телу дерева, но и его душе. Сначала дерево хотело смириться и потерпеть. Ведь люди не со зла. Они просто хотят счастья и верят, что именно это дерево его принесет. Кусочки меня смогут сделать счастливыми огромное количество людей, думало дерево. Это же так почетно служить людям. А боль я потерплю, и смерть как-нибудь потерплю. Лучик солнца коснулся ветвей дерева, проник внутрь веточек, и живительной силой влился в душу дерева. И в сознание его вошла весточка от Бога. Глупенькая и удивительно смелая и дарящая древо. Твоя жертва не сделает людей счастливыми. Нельзя найти счастье в исполнении даже самой заветной мечты, если это достигнуто чужими руками. Нельзя обрести благодать, не заработав этого своим внутренним трудом. А части тела твоего очередная игрушка в чужих руках, которая вскоре за ненадобностью будет сожжена. Сердце твое велико, и любить ты можешь безгранично. Для великих дел служить можешь, коли обретешь себя и не будешь тратить себя в пустоту. Даю тебе времени до вечерней зари, чтобы принять решение. Или остаешься на поругание жадности людской, или, как ты ощущаешь, служению до конца. Или перейдешь в высшее служение и в душе вкладывать будешь через труд, терпение и невмешательство. И потух лучик внутри дерева, оставив теплый след и качающиеся чаши непростого выбора. Трудно было дереву сделать этот выбор. Несмотря на то, что люди, глядя друг на друга и думая о всех близких и родных, пытались охватить побольше плоти дерева, оно их любило всей своей бесхитростной душой, потому что знала их еще маленькими, исполняла их смешные детские просьбы, утешала, кормила, вселяла радость и заботу. Они были как его дети, росли и старились вместе с ним. Они были частью его и его жизни. «Как я могу от них отказаться?» — думала дерево. «Ведь я их люблю и служу им, и делаю их жизнь лучше». А к дереву, прослышав новые вести, шли огромной толпой. люди с топорами, пилами, лопатами и кирками. И даже маленькие детки несли свои игрушечные топорики. А самое главное, в их глазах и сердцах не было жалости, а было желание взять свое. И тогда дерево решилось. Душа его полетела к солнцу и стала просить Творца научить ее великому служению и истинной помощи людям и другим живым существам. И услышал Творец и послал столб огненного огня к дереву. Воспылало оно радужным светом и превратилось в старца с посохом и бородой. Не увидели это люди, как в забвении были. Взял старец посох и пошел по миру с Божьим произволением. Неси радость через труд великий. Твори любовь там, где почва готова. Принимай дары, пополняя свой родник. Так и ходит он до сих пор по свету, даря любовь, знания и свет. И принимая мир в свое большое сердце. А в городе том до сих пор существует легенда о волшебном дереве, которое исчезло в один миг, оставив после себя огромный камень, как напоминание о любви, верности и волшебстве.